Монс засопел и отхлебнул из чужой кружки. Он чудно и трогательно умел рассказывать истории. Приятный ночной ветерок шевелил кисточки на вязаных колпаках у собеседников. В освещенной двери показалась Анхен, подняла невинные глаза к звездам, счастливо вздохнула и исчезла. Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, такая дочь принесет в дом богатство! Бородатый и красный, могучего роста кузнец Гаррет Кист, голландец, родом из Заандама, сказал: «Я вижу, если с умом взяться за дело, из молодого царя можно извлечь много пользы». Старый Людвиг Пфефер, часовщик, ответил ему: «О, нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы. Правительница София никогда не даст ему царствовать. Она жестокая и решительная женщина. Теперь она собирает 200 тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и 10 пфеннигов». «Напрасно вы так рассуждаете, Людвиг Пфефер», — ответил ему Монс. «Не раз мне рассказывал генерал Теодор фон Зоммер, который недавно был просто Зоммер». Монс раскрыл рот и захохотал, и все засмеялись его шутки. «Не раз он мне говорил: погодите, дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет 2 батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать». Вот что сказал Зоммер. «О, это хорошо!» — проговорили собеседники и значительно переглянулись. Такие беседы бывали по вечерам на подметенной площадке перед дверью Аустерии Иоганна Монса.